Радио, которое слышит. Радио «Россия». Иваново. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Марина Кирьянова, Константин Колоколов. И Александр Павлов. И в эти прекрасные дни, в августе, середине, я очень люблю смотреть на небо. На самом деле, самые красивые звезды, насколько я вот с детства выучил этот момент, самые красивые звезды на небе – это в середине августа. И вот в середине августа начинаются пролеты различных леонидов, персеидов, всякие падающие звезды, загадывать желания. Вот лучше сейчас, с середины августа до середины сентября. Так ли это и на что можно смотреть в ночном небе над нашим прекрасным Ивановским краем, мы хотели бы сегодня поговорить. У нас в гостях Тимофей Илюшин, астроном-любитель, один из организаторов проекта IF Astrotour. Здравствуйте. Здравствуйте. Тимофей, расскажите, что такое IF Astrotour? Вот, что это такое, что вы предлагаете, что вы делаете? Ну, наш проект – это проект, который организовала небольшая группа астрономов-любителей ивановских. В рамках этого проекта мы организуем астроэкскурсии, если можно так назвать. А как это выглядит? Это выглядит следующим образом. Небольшие группы людей выезжают вместе с, ну, мы вместе с этими людьми выезжаем. Выезжаем за город и наблюдаем за ночным небом, за объектами ночного неба. А выезжают с вами люди какого толка? То есть каждый берет с собой бинокль, телескоп, или вы предоставляете возможность Нет. посмотреть в большой телескоп и рассказываете истории? Безусловно, мы берем на себя полную организацию этой поездки, то есть ничего, кроме теплой одежды и, может быть, горячих напитков, именно горячих. То есть чай или кофе с собой нашим участникам брать не приходится. Мы организуем как доставку людей до места и обратно, так и, естественно, полный комплект оборудования, которым мы пользуемся на наших мероприятиях. То есть это телескопы, в которые мы наблюдаем. Телескопы у нас разные, то есть от маленьких до довольно-таки больших. И, собственно, вот это все мы предлагаем. Помимо того, что мы просто даем посмотреть, мы еще рассказываем, проводим экскурсии по звездному небу. То есть у нас целая программа отработана. А в телескопы почему маленькие, почему большие? Для меня всегда представление было, чтобы увидеть кратер Тихого, например, на Луне, да, нужен здоровый телескоп, чтобы в этот кратер заглянуть, и все. А маленький зачем нужен? Вот. Если посмотреть на звезды, вот в большой тоже хорошо видно. А если кратер разглядывать, то вот большой самое оно. А ночью солнце не видно. Я понимаю, я про Луну, кратер Тихо. Да, на самом деле, чтобы увидеть кратер Тихо, вам достаточно будет даже самого простого, слабо маломощного бинокля, вот, потому что этот кратер довольно крупный. Вот, чтобы заглянуть в него, как вы выразились, ну да, здесь, наверное, немножечко побольше прибор потребуется оптический, то есть, но даже любительского телескопа до этого достаточно, с диаметром входным где-то, ну, 70, 80, 90 миллиметров. Вот. Мы пользуемся разными приборами по нескольким причинам. Во-первых, некоторые из них лучше подходят для наблюдения определенных объектов. Допустим, планеты Солнечной системы мы показываем людям, используя телескопы рефракторы, так называемые, линзовые телескопы. Они достаточно небольшие, где-то 90, 100, 110 миллиметров диаметром. А вот для того, чтобы увидеть удаленные объекты, объекты глубокого космоса, например, галактики или какие-то скопления. То есть их тоже можно увидеть? Да, их тоже, конечно, безусловно. Мы используем более мощное уже оборудование. В нашем распоряжении сейчас есть 250-миллиметровый телескоп зеркальный. Кстати, сделанный самодельный телескоп, так сказать, да, то есть не магазинный. У нас есть мастера, которые изготавливают телескопы. В данный момент вот у нас работает как бы запущен проект, уже чуть больше года, как мы его начали. Проект по строительству, ну, одного, наверное, самого большого, это, безусловно, в Ивановской области телескопа, и одного из самых крупных любительских телескопов, наверное, в центральной части России. Догоним и переплюнем Хаббл. Полуметровый телескоп рефлектор с диаметром зеркала 500 миллиметров, то есть полуметровый такой очень серьезный агрегат. Надеемся, что мы к этой осени закончим уже его строительство, и можно будет у него посмотреть, в том числе на наших программах. Так, и куда же можно будет заглянуть на нем? На самом деле, такой телескоп, конечно же, будем использовать для наблюдения удаленных объектов, поскольку чем больше апертура, то есть вот диаметр телескопа, тем больше света он может накопить, тем более удаленные, слабо светящиеся объекты он может нам показать. И наблюдать мы будем те же самые объекты, по большей части, что и показываем сейчас в наш 250-миллиметровый телескоп, но качество изображения будет, конечно же, совершенно иное, потому что чем больше собирает телескоп света, чем больше его диаметр, тем более яркими эти объекты он представляет, как бы показывает. И галактики, скопления будут выглядеть, ну, намного ярче, намного четче. То есть это будет совсем другая картинка. А это будет передвижной объект, вернее, объект для наблюдений, или он где-то будет стоять? Нет, мы делаем телескоп с расчетом на то, чтобы его можно было транспортировать. То есть вывозить на нужное место и там собирать и показывать или смотреть, да, в него. Есть там какие-то тонкости, конечно, свои по поводу того, что каждый телескоп должен выстаиваться перед началом наблюдений, то есть потребуется какой-то, может, пораньше выезжать, чтобы его собирать на несколько часов. Вот. Но, в принципе, все это будет мобильно. Ну, а сколько, вот, кстати, длится вот это путешествие вечернее, ночное, для того, чтобы люди приехали и посмотрели? Сейчас у нас в планах несколько программ. Будут программы довольно продолжительные, вплоть до утра. Но в настоящее время мы проводим короткие программы, как мы их называем, это с 9 вечера до 24, до 12 ночи. За это время мы успеваем посмотреть, как правило, Луну, планеты Солнечной системы, те, которые всходят вечером. Сейчас это Сатурн, Юпитер, чуть позже поднимается Марс над горизонтом. Вот эти три планеты у нас сейчас как основные для наблюдений. Ну и некоторые объекты глубокого космоса мы тоже успеваем показать людям. То есть галактики, галактики, туманности, скопления звездные, получается посмотреть. Тимофей, очень интересно рассказываете. И кратеры на Луне, поддакиваете прямо Александру, да, и Марс, Юпитер, горизонт. Да, я знаю, я видел кратер Тихо, да. У меня есть дома небольшой телескоп. Нет, я не знаю, тем более не наблюдала в телескоп. Наверное, это мое упущение. Откуда такая любовь к звездам, а такое вот увлечение этими телескопами, Вселенной? Как вот к этому всему пришли? Ну, во-первых, хотелось бы сразу сказать, что раз кто-то из вас не смотрел, да даже если и смотрели, мы вас с удовольствием приглашаем на наши программы. Приезжайте, связывайтесь с нами или мы с вами. Обязательно приезжайте посмотреть, все покажем, расскажем. Думаю, будет интересно, особенно если кто-то из вас не делал этого ранее, не смотрел в телескоп на звездное небо. Ну, а по поводу интересов, ну, в принципе, я с детства интересуюсь, как бы, звездным небом вырос, наверное, потому что в таких очень местах Пермский край. Близкий к звездам. У нас очень-очень темные ночи были, это было село, и я помню с детства эти замечательные, прекрасные просто россыпи звезд в черном-черном небе. Не могли они, конечно, не заинтриговать, наверное. Вот. Ну, а так, в целом, ведь мы все жители этой вселенной, как можно не интересоваться, я уверен, любой человек в какой-то степени все равно интересуется космосом. Поскольку я работаю с детьми, основное мое как бы направление работы в детской библиотеке, я работаю в центральной нашей городской, и просто проводя мероприятия по астрономии, по космосе с детьми, всегда видишь, насколько это восторг вызывает у детей. А проводя мероприятия для взрослых, видишь, какой восторг это вызывает у взрослых. Вот первый раз увидеть планету, допустим, которая на небе выглядит как звезда, и многие, вот как показывает практика, думают, что это, собственно, звезды. А в телескоп видно, что это не звезда, это планета на самом деле. Да еще и с подробностями, деталями можно там что-то рассмотреть. А инопланетян даже можно увидеть, да? Инопланетян, ну... Это ссылается научно или нет? Инопланетян, если очень-очень-очень повезет. Если долго смотреть на одну точку, то можно подумать, что это инопланетяне. А вот смотрите, вот с 2012 года, если не ошибаюсь, астроном-любитель проводит в Иванской области бесплатное массовое мероприятие. Совершенно верно. С 2012 года, действительно, почти уже, не почти, а 8 лет, получается, вот эти вот прогулки, да, астропрогулки. Много людей к вам присоединилось за эти 8 лет. Я понимаю, что вот этот год, 2020 год, вот в связи с пандемией, наверное, все прогулки только-только начинаются. И то в малых группах. Да? И кто те люди, которые к вам приходят, вот присоединяются посмотреть на звезды, помечтать вместе с вами ночью? Ну, по порядку. Значит, действительно, с 2012 года проводятся подобные мероприятия, так называемый летний астросеминар, летний треугольник мы его называем. Вот с 2012 года мы практикуем выезды. Обычно собирали они, ну, когда в нормальной обстановке, эпидемиологически спокойной, это группы от 50 до 150 человек. Даже 150? Да, по-много людей съезжается. Это, кстати, очень радует, потому что, ну, значит, есть интерес. По возрастному критерию это здесь тоже очень разные. То есть приезжают семьи, да, семьи с детьми. Ну, мы, естественно, рекомендуем приезжать, то есть с детками хотя бы лет там, от 6, вот в нормальной обстановке, когда мы работаем. Потому что, ну, раньше, может быть, еще ребенку будет не совсем понятно, а с 6-7 лет это уже плодотворное наблюдение. А что касается... Этот год сильно изменил? Я понимаю, что группа 150 человек, вот в этом году она невозможна, но малыми группами, но собираетесь, есть уже выезд? Да, в этом году, конечно, ситуация нас обязывает по-другому совершенно подходить к подобным выездам. Именно поэтому мы вообще вот такой вот проект и запустили в этом году. Он предусматривает малочисленные группы наблюдателей и... Ну, естественно, со всеми рекомендациями, которые на сегодня действуют, то есть социальной дистанцией и тому подобное. Все это сделается для того, чтобы, пусть и так вот немножко растянуто во времени, но все-таки дать людям возможность посмотреть на звезды, посмотреть на небо и какие-то новые знания для них донести. А может быть, у кого-то зародить серьезный интерес к данной науке, вообще астрономии и к наблюдениям в частности. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях Тимофей Илюшин, астроном-любитель, человек, являющийся одним из организаторов проекта «ИВ Астро Тур». Тимофей, расскажите, пожалуйста, вот этот тур, он проходит у вас только исключительно в летние периоды или это в течение всего года? Ведь звездное небо, оно меняется каждый месяц? Да, безусловно, меняется. Вообще, как бы изначально мероприятия подобного толка проходили, конечно же, только в летнее время. Вернее, они проходили по весне, мы устраивали тротуарную астрономию с ребятами в городе, с единомышленниками. То есть просто прямо посреди города выходили с телескопами и показывали всем желающим то, что можно увидеть из города. Это самые яркие объекты планеты, Луну. Поездки за город тоже практиковали в августе один раз в год. И, кстати, ну и в этом году тоже она должна состояться, я надеюсь, что состоится. Зимние наблюдения, они, конечно, осложняются холодами. То есть не хотелось бы замерзнуть у телескопа даже при всей красоте звездного неба. Поэтому пока что мы не планируем в какие-то холодные периоды года проводить что-то подобное. Да и техника может замерзнуть ведь. Ну, техника... Телескопы разные ведь бывают, телескопы, да? Разные бывают, да, безусловно. Да, вот те, что с электроприводами, вот у нас есть такие монтировки компьютеризированные, они, конечно, не любят холод. Вот, но, в принципе, можно провести чисто технически и зимой наблюдение, если не сильно холодно. Вот, но пока что мы такого не планируем. Пока что, наверное, становимся на теплом времени года. Может быть, попробуем предложить что-то еще, какие-то форматы другие. Может, каких-то интересных людей к нам в город будем приглашать, астрономов знаменитых, не знаю, посмотрим. Надо подумать над этим. Мы сейчас работаем, вообще думаем. Ну вот август, действительно ли вы сказали, что вот в августе периодически вы выходите на большие такие собрания? Понятно, что вы езжаете за город именно потому, что за городом темнее, да? Свет городов, фонарей не дает полноценно смотреть на звезды, их не так ярко видно, потому что света очень много. За городом это все четче, это все ярче, это все доступней. Но почему именно август? Действительно ли в августе и в сентябре, вот как я в начале нашей программы сказал, такое яркое небо? Или это какая-то вот уже легенда, и просто все в конце летнего сезона стремятся хоть чем-то заняться и смотреть хотя бы на небо? Окунуться в романтику, да? Да. Ну, на самом деле, просто в августе уже становятся более продолжительными и более темными ночи. И они такими являются, конечно же, не только в августе, но и в сентябре, и октябре, и в декабре, и в январе, и так далее. Но в августе просто совпадает два основных фактора, благоприятных для наблюдений. Это темное, достаточно уже темное небо, чтобы на нем можно было что-то посмотреть, и еще пока что теплая погода, ну, когда нас погода радует, конечно. То есть здесь просто вот на стыке вот этих двух факторов. То есть хочется наблюдать комфортно, и людям предоставлять возможность наблюдать комфортно. И для этого выбираются месяцы, которые, в которые еще небо уже темное или еще темное, а погода уже или еще довольно-таки теплая. Просто я знаю, что пролет обычно вот этого, то ли космический мусор, то ли как вот они правильно называются. Вы сейчас нам расскажите. Безусловно. Да, вот они приходятся на период середины августа до середины сентября, насколько я знаю, да. И можно загадывать желание смотреть в небо именно вот в эти дни. Совершенно верно. Есть так называемые метеорные потоки. Это остатки комет, которые, орбиты которых мы проходим периодически. Мы, это в смысле вся Земля, летя в космосе. И их на самом деле в течение года много довольно-таки, но вот самые яркие, самые известные, и опять же самые благоприятные для наблюдений вследствие погоды теплой, это Персеиды, да, самый знаменитый, наверное, один из самых знаменитых таких метеорных потоков. И он приходится, ну да, на конец июля, на вторую половину июля, на первую половину августа, я бы так сказал. То есть там... Только вот прямо сейчас можно выходить и да, смотреть. Да, причем пик будет, пик это, то есть время, когда будет больше всего этих наблюдаться этих метеоров, то это где-то у нас 12-13 августа. 12-13 августа. Как раз скоро можно выходить и загадывать желание по 100, в большом количестве. По 100 штук в час, как обещают. Это легенда или на вашем опыте эти желания сбываются? Я понимаю, что надо реальное желание загадывать. Человек-астроном, сколько он раз он видел падающих звезд? Каждый раз загадывает. Да, ваши желания сбываются. Ну, вы знаете, как тут сложно отследить, конечно, загадывают их люди. Ну, в большом количестве. А по поводу своих, ну, видимо, все-таки иногда сбываются, раз получается заниматься тем, что нравится, и радовать еще и других. Такое желание было, часто возникало ранее, да и сейчас. А так вообще космический мусор, он, конечно, так вот красиво сгорая, дает эффект падающей звезды, а желание все-таки зависит от наших усилий. Потому что поэтому верить в исполнение желаний крайне важно. Но главное не забывать прилагать хотя бы немного усилий для их исполнения. Опять я услышала фразу, да, практически фраза, мысли, они материальны. Главное верить, главное думать об этом, и твои желания обязательно исполнятся. А что там горит в атмосфере, да? Ну, не надо. Вот, не знаете, мне больше нравится фраза «падающая звезда», чем какой-то там космический мусор. Приятно понимать, что тебе, например, сделали предложение под падающую звезду, а не сгорающий космический мусор. Ну ладно, оставляем это под романтику, хорошо. Романтика должна в жизни присутствовать. Тимофей, вот что касается романтики, да, есть такая фраза: у каждого человека свои звезды. Одним те, кто странствует, они указывают путь, а для других это просто огоньки. Для вас звезды это что? Они вам путь в жизни указывают или что-то другое? Хороший вопрос. Для меня звезды это в первую очередь иллюстрация, наверное, подтверждение или нашего как бы гигант, неправильно слово сейчас скажу. Огромная вселенная, мы не одни здесь, да, на этом белом свете. Да, для меня звезды все-таки это в первую очередь, наверное, вот иллюстрация всего вот этого гигантского нашего мира, его просто шедевральности, огромности. То есть глядя на ночное небо, всегда задумываешься о том, насколько же все-таки удивительно все, что сейчас происходит прямо здесь и сейчас с каждым из нас, потому что само рождение Вселенной и уж тем более появление в ней мыслящей жизни, которая способна всю эту красоту и эпохальность осознать, это очень сильно удивляет. Я в детстве, сейчас расскажу историю, связанную со звездами, да, в детстве отец мне рассказывал такую легенду, что индейцы североамериканских племен, неважно каких, тестировали своих детей на наличие зоркости, если они видят вторую звезду в ручке ковша большой медведицы. Альку. Кипур. Да, вот. Угу. Я видел в детстве эту звезду, несмотря на то, что сейчас ношу очки. Я помню, я с балкона ее наблюдал. Он спрашивал, сколько там звезд в ковше, нет ли там где-то рядом. Я сказал, где, и увидел вот эту вторую звезду. Да, таким образом. И, наверное, с тех пор вот начал засматриваться на, вот, на звезды, на небо. На, когда попал первый раз на море, когда нырял в глубину, да, осознал, что вот там подо мной большие просторы, и неизвестно, кто там на меня смотрит и может как-то вот меня ухватить. Как-то вот к морским глубинам у меня как-то вот с опаской я все-таки отношусь. А когда действительно довелось первый раз посмотреть в телескоп и потом неоднократно в него заглядывать, я действительно увидел широту, масштаб. Вот, вот когда ты смотришь на звездное небо, вот оно вот ночное, большое, глубокое, когда очень много ярких звезд над тобой, ты понимаешь, вот насколько ты крупинка. А если ты заглядываешь еще и в телескоп, ты видишь немного дальше того, что ты видишь вот на звездном небе. Ты действительно увидишь не миллионы звезд, ты видишь действительно мириады, потому что мы видим с вами вот эти вот белые точечки, да, а когда ты смотришь в телескоп, ты видишь за этими белыми точечками еще одни белые точечки. И когда ты понимаешь, что вот это вместе накладывается одно на другое, действительно вот этот вот масштаб, вот этот вот простор, он просто, ну, безумно покоряет, и хочется смотреть на звездное небо и смотреть туда вдаль, действительно выискивать, выглядывать, изучать. Вот, Тимофей, вот с того момента, как с 2012 года вы занимаетесь вот просвещением, так сказать, жителей Иванской области, да, рассказываете им, показываете звездное небо, много ли людей через вас прошло, и появился ли больше интерес с того момента, как вы начали вот выходить с телескопами, вот вообще появился интерес у жителей Иванской области, он как-то вот увеличивается или нет, они на прежнем уровне также смотрят на вас скептически, и 8 человек каждый год к вам приходит, почему, чтобы посмотреть в поле, ну я образно. По 150 человек. Ну, на мой взгляд, на наш взгляд, вот нашей команды, по наблюдениям нашей команды, безусловно, интерес вырос, потому что, во-первых, число посещений вот на наших мероприятий, оно выросло с 2012 года. То есть в 2012 году первый выезд собрал что-то около 30 человек или 40. Через несколько лет это было уже там по 100 человек. Мы даже не могли, больше 100 человек, 150 человек мы как-то насчитали. Мы даже толком не можем сосчитать, потому что учета ведь никакого не ведется, не велось, и мы... Кто-то приезжает пораньше, кто-то попозже, кто-то уезжает пораньше, кто-то с детьми, если. Интерес, на мой взгляд, есть и вырос, и растет, потому что даже по количеству приобретаемых вот только нашими знакомыми участниками, с кем мы общаемся вот из года в год, кто приезжает, приобретение телескопов собственных и продолжение наблюдений уже в другое время, не только на наших мероприятиях. То есть оно, я считаю, оно свидетельствует о том, что все-таки это как-то работает в хорошем направлении, в таком. Ну вот, а дети, которые приходят и приезжают вместе с родителями, они смотрят на небо, вот у них появляется интерес. Понятно, что, ну, наверное, не у всех, потому что дети такие подвижные умом создания. А интересуются ли они дальше этим? Ну вот среди тех, кто приобрел телескопы за несколько последних лет, ну, крайних лет, это были все-таки двое подростков, и один ребенок просил там родителей тоже купить, вот сейчас они наблюдают. Там даже не трое, нет, больше там, ну, перечислять можно просто, да, если так поспоминать, то дети, кстати, да, больше 50% как раз-таки дети являются инициаторами, да, покупки телескопа, да, там, мама, папа, так здорово, интересно, давайте купим свой, там, папа, мама, так потом сдулись, ну, с шуткой или как-то говорят, ну, что же вы наделали, придется нам теперь 20 тысяч где-то искать. Ну, нет, это на самом деле действительно дети интерес проявляют, ну, не меньше, чем взрослые, по крайней мере, это точно. Конечно, зависит от возраста, конечно, зависит от каких-то интересов у ребенка, сформировавшихся уже к этому времени, но в целом восторг всегда детский, он очевиден. Ну, вот промелькнула цена 20 тысяч рублей. За 20 тысяч рублей можно купить какой-то более-менее вот зрительный аппарат для того, чтобы смотреть на небо? Да. Так, за ценами пристально я, конечно, сейчас вот не слежу, но Порядка, да, 20, где-то. Можно дешевле, на самом деле, купить. Это будет, конечно, совсем-совсем такой любительский телескоп, детский. Но чтобы понаблюдать что-то уже, так скажем, с увеличением где-то 100-120 крат, с хорошим увеличением таким, когда можно в кратер тихо заглянуть. Угу. То есть это нужен телескоп с диаметром хотя бы 90 миллиметров. И такой телескоп сейчас стоит где-то порядка 18-20 тысяч рублей. Угу. Тимофей, вопрос такой немножко не в тему, но вот вы человек, который наблюдаете звезды, смотрите в телескоп, интересуетесь, кратеры на Луне изучаете. Как вы смотрите фильмы про космос? Человек на Марс высадился, картошку себе выращивал. С каким отношением вы вот и смотрите ли вы такие фильмы? Это фантастика. Я понимаю, что это фантастика. Но хочется ли верить? Или вы смотрите на этот фильм и говорите, попробуйте. Нет, на самом деле с огромным удовольствием смотрю. И, наверное, пересмотрел большую часть всех таких качественных картин. То есть фильмы про космос одни из ваших любимых, получается, да? Ну, они в числе любимых, mm-hmm. да, безусловно. Нет, я смотрю с удовольствием и с надеждой, что все это все-таки воплотится в жизнь. Вот и картошка на Марсе в том числе. Очень хотелось бы, чтобы это действительно сбылось и как можно скорее. Конечно, с какими-то... Понятное дело, можно какой-то фильм рассмотришь как просто какую-то мечту режиссера, а какой-то можно посмотреть, какой-то смотришь с уже пониманием, что люди, которые его снимали, они все-таки интересовались темой довольно глубоко. Тот же «Интерстеллар», например, как бы его там не критиковали, по-моему, замечательный фильм. В общем, много хороших картин. А фантастика является одним из моих любимых жанров. Я вырос на Стругацких, Ефремове, Булычеве и тому подобных писателей. Фантастика является толкателем вот этого вот прогресса, который, собственно, и позволяет создавать различные телескопы своими руками в том числе. Ну да, если фантазировать хотели бы когда-нибудь оказаться вот в мечтах, да, не просто вот наблюдать на звезды, а вот слетать, побывать в космосе. Было бы здорово, особенно если бы технологии позволили делать эти полеты более комфортными, чем они есть сейчас. Потому что это только картинка красивая, да, что полетело в космос, так все это одиозно иногда показывают, как в такси съездил на соседнюю улицу. На самом деле довольно-таки сложный процесс, и по ощущениям он непростой для человека. Вот давайте вернемся все-таки на Землю, к сожалению или к счастью, вот, да. Мы начали говорить о том, что вы астроном-любитель, вы начинали вот с бинокля, с подзорной трубы, с чего-то у вас началось вот это вот... С телескопа. Сразу с телескопа. Вот нас сейчас слушают радиослушатели, да, вот, и они, услышав и цифры, и о том, что дети с удовольствием покупают, о том, что вот сидят люди у микрофона и тоже хвастаются, что у них есть телескопы, вот. С чего нужно начать? Какой нужно телескоп выбрать? Как вот если человек захотел, вот живет он в многоэтажке, там, ну не на верхнем этаже, да, вот возможно ли у нас смотреть или надо выезжать? Ну, в общем, вот все вот эти маленькие премудрости, с чего начать и как заниматься астрономией, как стать звездочетом? Понятен ваш вопрос. Порекомендовать бы мог начать на самом деле даже с бинокля. Бинокль во многом, порой вот даже после телескопа берешь бинокль в руки, начинаешь смотреть на небо и думаешь, ух, как же здорово, как же это вот удобно. Уже какой не, должен да, быть удобно, бинокль, не... сразу спрашиваю. У меня только, вы знаете, театральный маленький белый вот сразу на ум. Ты в театр идите. Я в театр пойду, конечно. Если хотите все-таки полюбоваться большим количеством красот неба ночного, то все-таки, конечно, телескоп, хотя бы такой, знаете, походный вариант, да, вот такие побольше, вот армейские, да. То есть побольше. Ну, конечно, чем больше бинокль, чем больше его оптика, тем больше он сможет раскрыть, показать. Вот. Но в целом даже среднего обычного бинокля, который можно найти в каждом магазине, будет достаточно для того, чтобы уже начать рассматривать. Потому что ту же Луну с ее кратерами, ту же туманность Андромеды, ближайшую к нам галактику, те же шаровые скопления звезд, туманности, вы сможете увидеть даже такой вот совсем маломощный прибор. И причем, ну, вообще такие объекты, они и наблюдаются с небольшим увеличением даже в телескоп. То есть, а бинокль даст это еще и бинокулярную картинку. То есть, вы двумя глазами, глядя, будете видеть замечательные, замечательные вещи. А потом уже затем можно, думаю, переходить к покупке телескопа. То есть, даже в квартире мы сегодня можем выставить на балкон и что-то увидеть, хотя бы ту же Луну, да, или с чего? Наблюдение в квартире, безусловно, возможно. Единственное, они, конечно, тоже могут как бы быть не очень удобными в том плане, что, допустим, после жаркого дня, ну, вообще может струить атмосфера, я хотел сказать. Угу. Но вообще, когда есть разница температур, допустим, телескоп высунуть в форточку и наблюдать, ну, практически не получится, потому что воздух будет двигаться из квартиры горячей туда, да, холодный будет заходить, все это будет вызывать турбулентные потоки такие в атмосфере, глазом незаметные, но в оптику очень хорошо ощущаемые. И то объекты, конечно, будут все плыть. Мутные. Ага. Да, все будет расплываться. Вот. Но, в принципе, можно из балкона понаблюдать в хорошие, при хороших условиях, при определенных условиях, когда примерно одинаковая температура у вас на балконе, и за чертой этого балкона, когда не струит горячий воздух от здания, допустим, оно уже остыло или не было жары днем. Почему бы нет? Вполне. Я, по крайней мере, наблюдал, и все было видно. То есть, вот такие маленькие хитрости, нюансы, да, нюансы? Да, конечно, безусловно. Вот. А что касается покупки телескопа, какой вначале взять? Если покупать ребенку, то, наверное... Ну, одно из главных, на что можно обратить внимание, все-таки монтировку. Монтировка – это та часть, на которой установлен телескоп. Вот это тренога с механизмом, который держит телескоп. Они бывают разных типов, от совсем простых до компьютеризированных. И, ну, если не берете компьютеризированную, которая умеет сама даже объекты на небе находить при определенных настройках, вот, то лучше, конечно, для начала брать простейшую монтировку, азимутальную так называемую, которая вот влево-вправо и вверх-вниз. Да-да-да, она будет более удобно для ребенка, наверное, все-таки будет, потому что если экваториальную, так называемую, монтировку, которая настраивается на широту местоположения, да, ориентируется там по полярной звезде, то есть, может быть, ребенку будет сложно это сначала самому с этим управляться. Но, опять же, все дело как бы частный случай, у кого какие, кто на каком этапе, кто покупает этот телескоп. Может быть, кому-то уже все эти трудности не покажутся трудностями, а наоборот будут тем самым удобством, о которых позаботились разработчики. Ну, идти можно дальше. Да, можно уже и насадки, и фотоаппараты ставить, и фотографировать небо, и себя на фоне неба пытаться как-то сфотографировать. Но я думаю, на самом первом этапе можно присоединиться к вашей группе, да, любителей астронавтов, и понаблюдать. И там есть как раз те самые люди, которые рассказывают, что вот эта вот сияющая точка, это не просто так. Это, допустим, тот же самый Марс или Юпитер или Венера спустилась на наши небеса. Люди знающие, они подскажут, что же ты такое видишь. Правильно, это как раз вот еще одна причина, почему, ну вот, возвращаясь к самому началу нашего эфира и первому вопросу, почему разные телескопы. Действительно, это для того еще делается, чтобы люди могли посмотреть разницу, действительно, насколько вот маленький телескоп показывает картинку, и телескоп побольше, еще больше, и вот большой телескоп мы смотрим, какая есть разница. И, ну, они будут иметь представление, когда придут в магазин выбирать себе прибор, они уже будут знать, что они из какого прибора смогут увидеть, что они в какой прибор смогут увидеть, да, что они смогут из него выжить, хотел сказать. Тимофей, вот смотрите, вы в самом начале передачи сказали, что вот ваши прогулки, вот эти астропрогулки, да, они длятся в среднем 3 часа, где-то вот с 9 вечера до 12 ночи. Одна из программ, да. Ну, вот, да, плюс-минус около 3 часов. Что можно смотреть 3 часа на этом небе? И что можно увидеть? Смотреть-то можно куда хочешь, а вот что можно увидеть? Оно же двигается. Вот Александр сразу, оно уже двигается. И оно, вот это вот представление ночного неба, оно само по себе завораживает, заставляет долго смотреть на одну точку? Или это общение между людей? Что заставляет вас так долго вот оставаться на этом месте, вот смотреть в небеса, на звезды? Если выспаться накануне, то, безусловно, можно смотреть долго. Это завораживает. Но на самом деле, во-первых, да, правильно было подсказано, что небо, поскольку Земля вращается, и объекты на небе появляются, одни заходят за горизонт, другие появляются, это происходит постоянно в течение суток, и в том числе и вечером, и ночью. Вообще, поскольку я уже говорил, в наших программах предусмотрено не только наблюдение, но и как бы рассказы познавательные на тему астрономии и космоса, астроэкскурсии, то есть когда мы проводим экскурсии по звездному небу, то есть прямо показываем, рассказываем о созвездиях, о каких-то интересных объектах, в них находящихся. Конечно же, у нас работает, как бы идет мероприятие в режиме диалога, мы об этом всегда напоминаем нашим всем гостям, говорим, что вы всегда можете задавать любые вопросы, и на эти вопросы мы стараемся всегда ответить, насколько это возможно, подискутировать. Мероприятие проходит, безусловно, оно в живом общении, то есть с самого начала и до его завершения. Ну, а посмотреть, просто начинаем, да, восходящих с планет, которые уже на небосклоне, либо которые раньше всего восходят в это время года, продолжаем теми объектами, которые выходят из горизонта позднее. И так вот как-то пролетает это время довольно-таки незаметно. А вот есть какие-то приоритеты, что-то больше людям нравится смотреть на что-то, и детям, взрослым, есть какие-то приоритеты, вот на что люди любят смотреть? Безусловно. Впечатлений больше всего, ну, это, наверное, у каждого, кто смотрит, это у меня у самого такие же были впечатления больше всего от увиденных планет впервые. То есть люди часто, и я в свое время тоже, и, наверное, все мы не знаем до какого-то момента, что многие звезды, ну, не многие, а некоторые, вернее, звезды на ночном небе – это не звезды, а планеты. То есть не гигантские раскаленные шары, глядя на которые в телескоп даже мы особой разницы не увидим, потому что расстояния гигантские. А нет, вот на эту звездочку направляешь даже бинокль, и видно, что это не звездочка, это на самом деле какой-то кружочек. А в телескоп смотришь – оп, а у нее еще и полосочки, а еще и спутники летают вокруг нее какие-то, да? Это, наверное, самое такое вот эффектное, что для людей на первых порах, да, вот такое вызывает какой-то восторг и удивление. Луна, безусловно. Луна, она всегда, на нее так-то посмотришь, она интересная, когда смотришь в телескоп, да еще в определенные периоды, когда у нее фаза неполная, и есть вот эта контрастность изображения на пересечении тьмы и света. Угу. Ну, это, наверное, вот самые такие объекты эффектные. То есть люди больше всего как бы восторгов вызывают они у людей. Потом уже, когда насмотревшись на такие объекты, когда можно переходить к более таким слабо светящимся объектам, как галактики и туманности, но опять же мы стараемся, к этому надо подходить, зная то, на что ты смотришь. То есть если посмотреть на туманность Андромеды в телескоп и не знать, не думать в этот момент о том, что этот объект – это вот звездный остров из 450 там, где-то миллиардов звезд, от которого только свет до нас 2,5 миллиона лет летит. Свет, который 300 тысяч километров в секунду преодолевает, 2,5 миллиона лет летит до нас от этого объекта, и, по сути, мы видим его таким, какой он был 2,5 миллиона лет назад. То есть свет, который летел от тех звезд, он полетел тогда, когда еще на Земле ничего такого не было, да? Вот. Когда обо всем этом людям расскажешь, или они сами почитают, или услышат, да, или расскажешь, а мы обязательно рассказываем, прежде чем что-то показать. То есть это, конечно, тоже впечатляет. Но планета и Луна вне конкуренции. Планета и Луна вне конкуренции. Вот. А как присоединиться? Где вас найти? Ваше сообщество? Как выйти людям? Вот нас сейчас послушали, да, а я хочу увидеть этот свет Андромеды, который длился и который летел до нас 2,5 миллиона лет. Вот как вас найти? Как присоединиться к вашему сообществу? Два основных способа поиска через интернет – это астрономия и метеорология в Ивановской области, так называется наша группа ВКонтакте. Можно набирать просто астрономия в Ивановской области, все равно высветится. Либо можно набрать одно просто короткое слово «if astrotour» в Яндексе, допустим, и тоже попадете на страничку вот этих наших мероприятий. Там уже можно просто написать, либо посмотреть, чем вы занимаетесь. Да, там есть, да, там есть контактная информация, все подробно описано, показано, и есть форма обратной связи, то есть телефоны все указаны. Легко будет связаться с нами. Вот так вот, дорогие радиослушатели, вот так вот в областном центре можно заняться астрономией. Да? Если вы находитесь в других городах нашей необъятной области, посмотрите, созвонитесь, договоритесь, можно отдельно приехать и найти любые точки соприкосновения. Да вообще, смотрите на небо, там есть на что посмотреть, есть чему порадоваться. Я еще раз напомню, что мы сегодня говорили о звездах, мы сегодня говорили об астрономии. У нас в гостях был астроном-любитель любитель, один из организаторов проекта IF Astra Tour, Тимофей Илюшин. Спасибо огромное, Тимофей, что пришли к нам, что рассказали вот, о том, что спасибо. Над нами есть на что посмотреть. Спасибо, был очень рад встретиться и поговорить с столь эрудированными людьми на данную тему. Я еще раз напомню, что эфир для вас подготовили и провели Марина Кирьянова, Константин Колокол и Александр Павлов. И мы прощаемся с вами и надеемся, что звезды будут вам благоволить, и вы будете смотреть на них по ночам. Они будут вас манить. До свидания.